С. Степень. Параграф 103. Граница тождества с целым самого определенного количества. Как многообразная в себе, она есть экстенсивная величина, но как в себе простая определенность, она есть интенсивная величина или степень. Примечание. Отличие непрерывных и дискретных величин от экстенсивных и интенсивных состоит в том, что первые относятся к количеству вообще, а вторые — к границе или определенности количества как таковой. Экстенсивные и интенсивные величины также несут два особых вида, каждый из которых содержит в себе определенность, которой нет в другом. То, что есть экстенсивная величина, есть столь же и интенсивная величина, и наоборот. Прибавление. Интенсивная величина или степень отлична по своему понятию от экстенсивной величины или определенного количества, и недопустимо поэтому, как это часто делают, не признавать этого различия, идентифицировать эти две формы величины, не различая их. Это именно происходит в физике, когда в ней, например, объясняются различия удельного веса тем, что тело, удельный вес которого вдвое больше удельного веса другого тела, содержит в себе вдвое больше материальных частиц, атомов, чем другое тело. Это смешение происходит также и в учении о теплоте или о свете, когда объясняют различные степени температуры или яркости большим или меньшим количеством тепловых или световых частиц, молекул. Физики, пользующиеся подобными объяснениями, когда им указывают на несостоятельность последних, отговариваются, правда, тем, что этими объяснениями они отнюдь не думают разрешить вопроса о, как известно, непознаваемом, в себе бытии таких явлений, и что они пользуются подобными выражениями лишь в видах большего удобства. Что же касается большего удобства, то оно должно состоять в более легком применении исчисления. Но непонятно, почему интенсивные величины, также находящие свое определенное выражение в числе, не могли бы быть так же легко вычислены, как и экстенсивные величины. Было бы ведь еще удобнее совершенно освободиться как от вычисления, так и от самого мышления. Следует еще заметить против указанной отговорки, что, пускаясь в объяснение такого рода, физики во всяком случае выходят за пределы области восприятия и опыта, вступают в область метафизики и, объявляемой в других случаях бесполезной, даже вредной, спекуляции. В опыте мы, разумеется, найдем, что если из двух кошельков с талерами один вдвое тяжелее другого, то это происходит потому, что в одном из этих кошельков имеется 200 талеров, а в другом только 100. Эти монеты можно видеть и вообще воспринимать органами чувств. Напротив, атомы, молекулы и тому подобное лежат вне области чувственного восприятия и делом мышления решать, каковы их приемлемость и значимость. Но, как мы указали раньше, в прибавлении к параграфу 98, абстрактный рассудок фиксирует содержащийся в понятии для себя бытия момент многого в форме атомов и принимает их как нечто последнее. И тот же самый абстрактный рассудок, вступая в противоречие как с наивным созерцанием, так и с подлинным, конкретным мышлением, рассматривает в данном случае экстенсивные величины как единственную форму количества, и не признает интенсивных величин во всей их своеобразной определенности там, где они имеются налицо, а опираясь на несостоятельную саму по себе гипотезу, стремится насильственным образом свести их к экстенсивным величинам. Если среди упреков, которые делали новейшей философии, особенно часто приходилось слышать упрек, что она сводит все к тождеству, ее поэтому насмешливо прозвали философией тождества, то данное здесь пояснение показывает, что именно философия настаивает на различении того, что отлично друг от друга как согласно понятию, так и согласно опыту, а профессиональные эмпирики, напротив, возводят абстрактное тождество в высший принцип познания. Их философию поэтому справедливо можно было бы назвать философией тождества. Совершенно правильно, впрочем, что подобно тому, как нет лишь непрерывных и лишь дискретных величин, точно так же нет лишь интенсивных и лишь экстенсивных величин, и что, следовательно, оба этих определения количества не противостоят друг другу как самостоятельные виды. Каждая интенсивная величина также экстенсивна, и наоборот, каждая экстенсивная величина также и интенсивна. Так, например, известная степень температуры есть интенсивная величина, которая, как таковой, соответствует также и совершенно простое ощущение. Если же обратимся к термометру, то мы найдем, что этой степени температуры соответствует определенное расширение ртутного столбика. Эта экстенсивная величина изменяется вместе с температурой как интенсивной величиной. Точно так же обстоит дело в области духа. Более интенсивный характер простирает свое действие дальше, чем менее интенсивный.